Глава 77. Он открыл мне дверь, впуская в свое логово. Ох, как не хотелось туда входить. Когда двери захлопнулись за моей спиной, у меня аж колени подогнулись от осознания, что теперь точно не сбежать и не спрятаться. Я уже в логове тигра, и тигр стоит за спиной, преграждая путь назад. «Ты знаешь, куда идти», — мягко напомнил он, заставив меня вздрогнуть. Мало того, что из-за чая меня лихорадило, мало этого перевозбужденного состояния, так еще и голос мастера, мягкий, вкрадчивый и слегка насмешливый, моментально выбивал почву из-под ног. «В спальню?» — обреченно уточнила я зачем-то, стараясь не оборачиваться. «Разумеется». Аж даже будто удивился он. Я глубоко вздохнула и услышала его смешок за спиной. Он отлично видел мое состояние. Но сегодня мое нежелание оставаться с ним наедине не возмущало, а забавляло его. Словно он уже решил для себя, что я никуда не денусь, и теперь испытывал удовольствие от попыток брыкаться. И снова эта гадкая спальня, наполненная свечами. Когда я шагнула в нее, то почти физически ощутила, как та плотная чувственная атмосфера, царящая там, неподъемной ношей легла мне на плечи. Аж ноги подкосились. Внутренний жар усилился. Теперь низ живота откровенно жгло. Чертов чай! Мне и без него было нелегко выдерживать близость мастера, а теперь и вовсе невыносимо. Мастер дождался, пока я подойду к кровати, и лишь тогда, наконец, перестал следовать строго за мной, отрезая путь к бегству. Он мягко скользнул вперед и привычно устроился на подушках близко к краю. Так близко, что не было никакой возможности сесть и не прижаться тут же к его телу. Я невольно залюбовалась его движениями. Как мягко, хищно, завораживающе он двигается. Как кот. Нет бы с кряхтением упасть на кровать и, шумно дыша, с явным трудом принять нужную позу. Это помогло бы мне скинуть чары и взять себя в руки. Расположившись, он медленно раздвинул халат, сильнее обнажая свое совершенное тело, и хрипловато распорядился. «Приступай». Нет бы сделать это так, как он сделал это вчера. Интонации были почти такие же, но... Чёрт, эта плавающая в глазах насмешка сводила меня с ума. Вчера это была расставленная ловушка с целью выяснить, являюсь ли я подлой наемницей, которая хочет получить доступ к телу. А сегодня он искренне наслаждался происходящим, особенно моим сопротивлением. Пришлось подчиниться. Когда я присела, тесно прижавшись боком к его телу, вообще весь жар от чая, казалось, стек вниз, сосредоточившись внизу живота. Теперь там буквально полыхал костер. «Ох, тетушка, зачем ты решила сегодня заварить двойную порцию, а?» Впрочем, она ведь не знала, насколько остро я реагировала на близость мастера и раньше. Я попросту стеснялась ей об этом рассказывать. Но сейчас ее попытки мне помочь любой ценой сделали только хуже. Я искренне старалась держать себя в руках, напоминая себе, что если мастер хоть на мгновение заподозрит во мне человека, то все моментально закончится. Его взгляд станет пустым и холодным, и в нем я прочитаю лишь приговор. Или ничего не прочитаю. Вряд ли он позволит прожить мне после этого хотя бы минуту. Вот только сегодня эти напоминания не особенно помогали. Сегодня мне по-настоящему страшно было прикасаться к обнаженной груди мастера, ведь даже просто мысль об этом вдруг стала до ужаса привлекательной. Выдержу ли я эту пытку, эту борьбу с собой? Мастер ведь явно не собирается облегчать мне задачу. Даже наоборот. И все же увильнуть не получится. Лучше быстрее начать, чтобы быстрее закончить. В качестве противоядия я вспомнила свою квартиру и как можно ярче постаралась ее себе представить. Потом представила мамино лицо и лица моих близких друзей. Это помогло немного прийти в себя. Но надолго ли? Краем глаза я видела, что тело мастера, а точнее одна конкретная его часть, остро реагирует на меня. Нет, нельзя туда смотреть. Нельзя! Если посмотрю, все, конец самообладанию. Чёртовы тонкие брюки. А вот интересно, ведь вчера его тело тоже наверняка на меня реагировало. Однако я почему-то не обратила на это внимания. Мне вдруг вспомнилось, что вчера взгляд буквально соскальзывал, стоило только опустить его чуть ниже пояса мастера, в район ширинки. Как будто дракон наложил какие-то чары отвода глаз. Наверное, пока он подозревал, что я могу оказаться наемницей, он не считал нужным показывать мне, насколько остро его тело откликается на мою близость. Сегодня же мастер определенно не собирался от меня ничего скрывать. Наоборот, он хотел, чтобы я это знала, хотел, чтобы я видела его желание. Я покрепче стиснула зубы и решительно положила руку на широкую, мощную грудь мастера. Ох, раньше тоже было непросто, но сегодня, когда меня лихорадило, а вся кожа стала до невозможности чувствительной, ощущения от прикосновения были поистине оглушительные.